629. Сын мой, новая ступень действует. Оставь неуверенность слепышам и удивление невеждам. Мы же решили ничему не удивляться и принимать вещи, как они есть. Просто вступаем в новое понимание сущего и раздвигаем пределы сознания того, что есть, то есть действительности. Ныне открылась ее новая жизнь. Радостно встретим возможности духу нашему уявиться на новых путях. С вершины горы, матери мира, жизнь человеческая, как песчинка перед мирозданием, но дух, как пылающая громада, как звезда, зажженная от вечности, чтобы вечность в себе осознать. Объединим космическое и земное в новом синтетическом понимании жизни и насытим духом и то, и другое. Пусть сила духа войдет во все действия ваши, как огонь, жизнь, дающий творимым делам. Утверждение психической энергии или огненной мощи возможно лишь при осознании того значения, которое имеет в этом процессе дух человека, ибо дух — это огонь. Сосредоточиваясь на огненных свойствах духа и его возможностях, магнитно усиливаем и привлекаем мощь Тероса к проявлению. Знаете случай, когда в слабом физическом теле дух уявлял свою мощь? Как бы откуда-то, как бы из глубины восставала огненная сила, делая человека гигантом, несмотря на слабость и немощность тела. Вот эту-то силу и учитесь в себе вызывать, вот этой-то силой и действуйте смело, ибо неисчерпаема она, когда призвана. Прежде чем действовать, ее призовите, когда того требуют условия. Осознайте мощь действия. Люди в своих действиях спят, потому и не сильны они. Вы же в действиях мощь огня уявляйте. Действуйте смело в осознании чудеснейшей силы его.